Глава 68. Предсказанное капитаном Саскиллом случилось через неделю, когда Джим и Тони уже стали подумывать, что их оставят служить на базе. «Завтра утром вертолет до Антвердена», сказал капитан после ужина, зазвав напарников к себе. «Прощаться со взводом не обязательно. Считается, что это всего лишь командировка. Поэтому даже расчет жалования производиться не будет. Потом вам сделают перевод всего табеля по новому месту службы». «А командировочные?» «Получите со счетов по 1000 кредитов». «Это неплохо», – улыбнулся Джим. Он уже представлял себе город, встречи со знакомыми подружками, рестораны, кафе на набережной. «Поосторожнее там», – угадав, о чем тот думает, сказал капитан. «Чтобы вас не украли шпионы Тильзера, как в прошлый раз». «Нет-нет, сэр, теперь-то мы ученые», – заверил Джим. «Хорошо, раз так», – пожал плечами Саскилл. «Парадную форму брать будете?» «А надо?» «Не знаю, вы ведь хотите выглядеть отпускниками?» «Возьмем», – сказал Тони Джиму. «Может, действительно перепадет пара свободных дней?» Они помолчали. Потом Джим спросил. «Как же вы тут без нас-то будете?» «Выкрутимся как-нибудь, не впервой. Начальник базы подумал взять в одну из рот пленных. Все равно они здесь прижились. Пусть несут службу неофициально. А нам за это передадут человека 3 из строевых подразделений. Будем их обучать». Разговор закончился. Больше обсуждать было нечего. Джим с Тони отправились к Никсу взять вычищенную форму. На этот раз свою собственную, а не из мемориала. «Что, ребята, увольнение?» «Так точно, Никс. Заслужили безупречным несением службы», – сказал Джим. «Да уж, слышал. Тони просто молодец. И как ты только с этой штукой управляешься-то, сынок?» «Нормально», – пожал плечами Тайлер. «Ну ладно, сейчас принесу костюмчики. Подождите». Вскоре он вернулся с упакованными в пластик вешалками. «Вот это твое, Тони, а это твое, Джим. И вот еще презент». «Что за презент?» Тони взял серебряную зажигалку и покрутил в руках. Вещица была красивая. «Мы же не курим, ты знаешь». «Ну и что? Возьмите как талисман, на счастье». Тони взял зажигалку и на свету заметил инициалы. Б.Л. «Слушай, а кому она принадлежала раньше?» «Берту Лафонтену, земля ему пухом». «Так он погиб?» «Во время нападения парашютистов беднягу сожгло зарядом, забыл, как он называется». «Нитроглейд». «Вот-вот, зураба его пожри. Этот самый нитроглейд. Берт сгорел весь, и только зажигалка осталась. Я ее целый месяц из кокса вымачивал». «Из какого такого кокса?» Джим посмотрел на ладони. «Ну так понятно, из какого. Из останков Берта». Тони вернул зажигалку. «Спасибо. Не думаю, чтоб она принесла нам удачу, раз ее хозяин так умер». «Я слышал, что при жизни ему крепко везло в карты», – привел Никс последний довод. Однако зажигалку убрал. Когда напарники возвратились в казарму, никто из взвода не спал. Ждали только их. «Ну что, собрались?» – спросил Рихман. «Да, сэр». Джим показал плечики с парадной формой. «Мы решили подождать вас, чтоб выпить по стопке». Рихман махнул Шульцу, и тот достал из-под кровати поднос с уже разлитым по стаканчикам солдатским ромом. «А с чего это вдруг? Мы ведь...» – начал было Тони. «Да-да, вы едете в командировку, это мы знаем». Джим и Тони взяли свои стаканчики. «Не забывайте нас, ребята», – сказал Краузе. «Помните, если напортачите где, возвращайтесь обратно. Мы вас примем». С тем и выпили.